Рэнди Гейдж. Почему вы глупы, больны и бедны? И как стать умным, здоровым и богатым? Глава первая. Вирусы разума и манипуляция. Борьба за власть над вашим сознанием. Силы, призванные сделать вас глупым, больным и бедным. Книга затрагивает вопросы, касающиеся взрослой жизни, и содержит соответствующую лексику, что может быть неприятно определенному кругу читателей. Рекомендуется к прочтению только с разрешения родителей. Это случилось то ли субботней ночью, то ли воскресным утром. Я возвращался домой из клуба. Когда я припарковался и вылез из машины, ко мне приблизился высокий незнакомец. И я еще подумал, наверное, он хочет стрельнуть сигарету или спросить дорогу. Я не заметил пистолета в его руке, пока уже не стало слишком поздно. Видимо, этот парень был наркоманом, которому требовались деньги на очередную дозу. На дворе были 80-е, время Дикого Запада в Майами, самый разгар популярности крека. Крек – кокаин-сырец, пригодный для курения. Когда улицы города наводнили мелкие преступники с кубинского лодочного моста. Мэриэл Боатлифт. Перевозка кубинских беженцев на лодках и катерах из города Мэриэл на Кубе в город Ки-Уэст, штат Флорида, весна 1980 года. Ведущие себя в духе печально известного фильма «Кокаин ковбойс». «Кокаиновые ковбои», 1979 год, США. Примитивный триллер о рок-музыкантах, вынужденных заняться торговлей наркотиками, чтобы финансировать свою музыкальную деятельность. Примечание переводчика. Район Южный пляж, где я жил, был эпицентром активности наркоманов. И сейчас я имел возможность пополнить данные криминальной статистики. Парень поднес дуло пистолета к моему виску и смотрел, как будто сквозь меня. Белый Pontiac Fiero медленно тащился за нами, очевидно, поджидая моего визави. И хотя я в свое время занимался боевыми искусствами, вряд ли в этой ситуации мои навыки помогли бы мне. Пистолет упирался в мой череп, и я хорошо понимал, что выстрел в голову меня прикончит. Даже если не умрешь сразу, умрешь все равно. Я не знал, есть ли пистолет у его сообщника в машине. Позже я узнал, что есть. И в конце концов, машина могла просто меня задавить. Поэтому я решил попытаться успокоить этого парня с пистолетом, отдать ему деньги и таким образом решить дело полюбовно. Это, конечно, неплохой вариант, если в вашем кармане лежит больше, чем $7. Поскольку в те дни доза крека стоила 5 баксов, я стал убеждать его взять деньги, купить свой крек и забыть о случившемся. Но он упрямился, настаивая на том, что у меня есть еще деньги и что мне лучше отдать их по-хорошему. Я тем временем пытался доходчиво объяснить, что 7 баксов – это все же деньги, которые у меня есть с собой, и что он может просто взять их и отправиться к своему дилеру. Я упирал на то, что вряд ли ему интересно дальнейшее развитие ситуации в виде ареста, обвинения в уголовном преступлении и тюрьмы. Хотя, конечно, наркоманы не отличаются благоразумием. В конце концов, он приказал мне вернуться в мою машину. Я не понимал, как и почему, но почувствовал уверенность, что если я сяду в машину, то живым из нее уже не выйду. Поэтому я отказался. «Я дал тебе деньги, а вот ключи от машины. Можешь ее забрать, но я в нее не сяду. Просто возьми деньги, купи дозу, а я пойду домой, и мы забудем об этом». Мы стояли на плохо освещенном месте, и я потихоньку отодвигался туда, где было больше света, на случай, если кто-то проедет мимо или выглянет в окно. Я заметил, что парень занервничал, а водитель Фиеро завел мотор. Внезапно наркоман убрал дуло пистолета от моего виска и переместил в область живота. Потом произнес что-то угрожающее. Я помню, что еще подумал, относится ли это ко мне, ко всему миру вообще или к нему самому. Это была одна из тех таинственных фраз, которые много чего могут означать. Помню, что после я обсуждал ее со многими людьми, пытаясь выяснить, к кому обращался мой противник и что имел в виду. Самое интересное заключается в том, что когда я пытаюсь вспомнить эти слова, у меня не получается. Я думаю, они были просто стерты моим сознанием, чтобы слишком живо не вызывать в памяти то, что произошло дальше. Он нажал на курок. Это не было похоже на то, что показывают по телевизору. Звук был просто оглушительным, особенно в это время суток. От него вздрогнул весь дом, и эхо прокатилось по окрестностям. Я упал на спину, схватившись за живот. Время вошло в замедленный режим, как в «Матрице». Я спокойно наблюдал за тем, как парень, выстреливший в меня, забрался в машину, и она уехала в направлении Майами. На секунду мне показалось, что это все ерунда, что пистолет был заряжен холостыми или вообще был стартовым, потому что я ничего не чувствовал. Но когда я посмотрел на мой живот, за который схватился руками, то увидел, как сквозь пальцы течет кровь. И тогда я почувствовал боль, сильную боль. Являясь писателем и профессиональным оратором, я горжусь своей способностью излагать мысли и истории, но у меня просто нет слов, чтобы внятно рассказать о том, что такое пуля, разрывающая внутренние органы. Речь идет о непереносимой, обжигающей, термоядерной боли. Выстрел прозвучал так громко, что я ожидал. В доме зажгутся огни, люди станут выглядывать из окон, открывать двери, и кто-нибудь, наконец, выйдет и поможет мне. Ничего подобного. Полная тишина. Я сел, вытянув ноги под светом уличного фонаря, и сидел так, бог знает сколько времени, находясь в шоковом, сюрреалистическом, отрешенном состоянии. Глядя на то, как вокруг меня расплывается лужа крови, внезапно я понял, что если сейчас не поднимусь, не дойду до своей квартиры и не позову на помощь, то умру прямо здесь, на улице. Я снял рубашку и обвязал живот, чтобы остановить кровотечение, насколько это вообще было возможно. Я с трудом встал на ноги, перешел улицу, взобрался по лестнице и вошел в свою квартиру. Каким-то чудом мне удалось набрать 911, а потом я упал в кресло, чувствуя, как жизнь медленно покидает меня вместе с кровью, стекающей на ковер. Когда приехала скорая, я был уже так слаб, что они донесли меня до машины, не вынимая из кресла. Когда меня погрузили на носилки, я корчился от боли, а кровь стремительным потоком лилась из моих внутренностей. По пути в больницу мое давление так упало, что им пришлось поместить меня в специальный костюм наподобие скафандра, который поддерживает давление, чтобы сердце не остановилось. Когда мы прибыли, нас уже встречали медсестры с четырьмя капельницами и катетером. Меня немедленно направили в хирургическое отделение, где мне зашили толстую кишку. Моя жизнь была спасена, но мне еще предстояли самые мучительные страдания в жизни. В течение следующих нескольких дней я не мог ни есть, ни пить. Мне дали ватный тампон, чтобы смачивать губы. Трубочка, проходящая через нос и глотку в желудок, вызывала постоянную тошноту. Даже одурманенный транквилизаторами, я испытывал мучительную боль. Когда я задыхался от собственной слизи и меня рвало, я вынимал трубочку, но ее тут же возвращали на место, угрожая связать мне руки, если я попытаюсь сделать это снова. Операции и последующий период восстановления превратили эти несколько месяцев в самый мучительный и болезненный период в моей жизни. Мне удалили швы, зато в живот попала инфекция, и я долго не мог спокойно сидеть, стоять или лежать. Прошло 2 года, прежде чем я снова почувствовал себя нормально. То, что я пережил, я не пожелал бы даже самому заклятому врагу. Представьте себе мой шок, когда я осознал, что бессознательно сам навлек все это на себя. Конечно, если бы кто-то тогда сказал мне нечто подобное, я бы врезал ему по первое число. Но, как вы скоро поймете, я действительно сам подсознательно навлек на себя весь этот ужас. Сам того не осознавая, я следовал образцу поведения жертвы, который был запрограммирован в моем сознании еще в детстве. Я был беспомощной пешкой, управляемой более мощными силами. Так же, как и вы, возможно, сами создавали себе трудности, подсознательно навлекая на себя несчастье, и даже вставали на пути своего собственного успеха. Почему же это происходило со мной? Почему это происходило с вами? Позже я расскажу о целом ряде странных и роботизированных действий, которые привели к тому, что я призвал в свою жизнь такую боль и страдания. Но первым делом давайте выясним, не манипулируют ли вами те же самые силы, саботируя ваш успех и настраивая на то, чтобы получить меньше, чем вы достойны в этой жизни. Правда, говоря о силах, я не имею в виду привычных подозреваемых, дьявола, террористов и мятежников-коммунистов. Я также не имею в виду тайное общество из Кода да Винчи и не бронирую заранее мест на следующий рейс секретной ракеты, желая навсегда покинуть Землю. Я говорю об обычных, знакомых, добропорядочных людях, организациях и институтах, окружающих вас, таких как семья, круг общения, церковь или другое культовое учреждение, правительство и средства массовой информации. Потому что именно они таят в себе настоящую угрозу. Если вы рассуждаете как большинство людей, вы, конечно, считаете, что все эти люди и общественные структуры являются частью вашей жизни и действуют только вам во благо. Чего вы, скорее всего, не осознаете, так это того, что на самом деле все они делают вас глупым, больным и бедным. Это отнюдь не значит, что члены вашей семьи или ваши друзья не любят вас. Вполне вероятно, что совсем наоборот. И я сомневаюсь, что ваш духовник, будь то раввин или католический священник, хочет причинить вам какой-то вред. Конгрессмен, за которого вы голосуете, не устраивает вам вендетту, а автор колонки в еженедельной газете не собирается наносить вам ущерб, по крайней мере, сознательно. Но это не мешает всем этим людям и тысячам других заставлять вас причинять себе вред. Ваш брак расстраивается, ваши попытки карьерного роста обрекаются на провал, вы заболеваете или получаете травмы, ваш бизнес кем-то саботируется, вы потребляете вещества, разрушающие организм, и осуществляете еще миллионы неразумных действий, мешающих вам обрести здоровье, счастье и процветание, право на которые вы имеете с рождения. Я понимаю, что все это похоже на бред, однако позвольте мне предположить, что вам уже так тщательно промыли мозги, внушив чувство собственной непригодности, предрассудки относительно богатства и ложные представления об успехе, что вы уже, сами того не зная, стали своим собственным заклятым врагом. Чтобы найти причину, нам необходимо вернуться в детство, в те годы, когда сознание только формируется, чтобы посмотреть, какому подсознательному программированию вы подверглись и какие глубокие убеждения укоренились в вас после этого. Нам нужно исследовать мир мемов, то есть вирусов разума. Мемы подобно компьютерным вирусам, являются паразитами и размножаются за счет хозяина. Новый музыкальный хит, который застрял у вас в голове, является мемом. Любой завлекательный лозунг вроде «Just do it», имеется в виду лозунг фирмы Nike, переводится как «Просто сделай это», примечание редактора, тоже. Но это довольно безобидные мемы. Существует масса гораздо более опасных. Среди мемов, воздействию которых вы подвергаетесь в течение недели, наверняка есть подобные этим. Покупайте мебель, платить сразу не нужно, и никаких платежей в течение 2 лет. Пейте наше пиво, и вы будете сексуальны и популярны. Или, когда вы купите наш внедорожник, вы сможете преодолевать фьорды, взбираться на горы и пересекать водные потоки, поднимая фонтаны брызг по пути к автомойке. Все эти бесконечные письма, гласящие «Перешлите это письмо всем, кого вы знаете, и люди, которым вы действительно не безразличны, ответят вам. Помогите найти потерянную девочку и посмотрите эти удивительные слайд-шоу беседы с Богом». Яркие примеры мемов в действии. Когда люди получают по электронной почте такие письма, это вызывает у них эмоциональную реакцию и чувство, что они должны отправить их всем, кого знают. Кстати, сам термин «мем» и наука меметика обязаны своим существованием Ричарду Доукинсу и были впервые упомянуты им в разделе «Ген эгоизма». Еще больше о них вы сможете узнать из книги Ричарда Броди «Вирус разума». Чем более сильны эмоции, возникающие у человека, тем быстрее тиражируется мем. Особенную силу имеют мемы, связанные с детьми. Далее в этой главе я продемонстрирую вам это. Вот, например, все молодые мамы считают необходимым наклеивать стикеры с надписью «Ребенок в салоне» на заднее стекло автомобиля. Какова практическая польза этого предупреждения? Неужели мамы действительно думают, что водители других машин удвоят осторожность или снизят скорость, если увидят такой знак на стекле минивэна? Минивэн – автомобиль с увеличенным внутренним пространством, пользующийся спросом у больших семей с детьми. Примечание редактора. Но только представьте себе поток аргументов, который обрушит на вас мать новорожденного, если вы усомнитесь в необходимости такой практики. В области денег и успеха существует целая группа мемов, взаимосвязанных между собой. Это называется мемплекс. Однако эти мемы имеют целью удержать вас от того, чтобы заработать деньги и достичь успеха, а не наоборот. Сегодня они широко распространены, и подавляющий процент населения заражен ими. Эти мемы с готовностью принимаются за истину и успешно размножаются, потому что позволяют людям оправдывать свою неспособность достичь жизненных целей. Вот эти установки. Деньги – это плохо. Богатые люди – это зло. Быть бедным – благородно. Если вы будете бороться за выживание и усердно трудиться, вас поддержат другие хорошие люди, которые делают то же самое. Неудачники и мелкие сошки – хорошие люди, большие начальники – плохие. Чтобы стать богатым, нужно продать свою душу дьяволу. Богатые люди – лжецы, предатели и воры. Руководители крупных компаний, кинозвезды и профессиональные спортсмены получают слишком много денег. У богатых людей много денег. Но у них также куча сопутствующих этому проблем. Богатство того не стоит. Деньги портят людей. За самоотречение Бог обеспечит вам благоденствие после смерти. Возможно, вам трудно поверить в то, что слова, которые учителя или родители говорили вам, 6-летнему, сегодня мешают вам продвигаться по службе. Но это вполне вероятно. Вы можете усомниться в том, что телешоу, которое вы посмотрели в 15 лет, спровоцировало проблемы вашего брака через 20 лет. Но это действительно может быть причиной. Наверное, вы сочтете притянутой за уши мысль о том, что книги, которые вы читаете, и фильмы, которые вам нравятся, поддерживают ваше нездоровое состояние и являются причиной появления болезней. Но на самом деле именно это и происходит с миллионами людей, и, вполне вероятно, вы принадлежите к их числу. Коль скоро вы подвержены влиянию всех окружающих вас людей, общественных структур и тому подобное, вы наверняка инфицированы тысячами потенциальных мемов. Также, как соприкосновение с неочищенными сточными водами может одарить вас миллионами бактерий, микробов и других неприятных вещей, продолжительное воздействие СМИ и прочего, телевидения, радио, кинофильмов, книг, журналов, газет, интернета и, в частности, электронной почты, способно заразить ваше сознание и ваш разум множеством опасных вирусов. Мемы также реальны и смертоносны, как биологические вирусы. Подобно компьютерным вирусам, они паразитируют на хозяине, в вашем сознании, размножаются и передаются другим людям. Эпидемия мемов захлестнула современное общество. Общество тратит миллиарды долларов на то, чтобы защитить нас от биологических и компьютерных вирусов. Однако большинство людей никогда ничего не слышали о вирусах разума. А они, возможно, самые опасные, потому что вы не осознаете, что подвергаетесь их воздействию и получаете заражение. Очевидно, что одним из главных разносчиков вирусов являются средства массовой информации, где вся информация, даже развлекательного характера, всегда подается с определенной точки зрения, согласно чьему-то мнению или взглядам. Явные атаки не представляют такой большой проблемы. Например, вы слушаете или смотрите выступление политического комментатора, зная, что он яростный сторонник правых партий или отчаянный либерал. Вы в курсе, что Раш Лимбо и Билл О'Рейли имеют консервативные взгляды, а Говард Стерн и Эл Франкен – либеральные. Я сейчас говорю не об этом. Реальная опасность заключена в скрытом программировании подсознания, которому вы подвергаетесь. Программирование, которое фиксирует в вашем подсознании определенную информацию без вашего ведома. Позвольте привести пример. Допустим, вам 8 лет, и вы с вашей семьей едете в машине мимо особняка. Вас впечатляет его вид, и вы как-то выражаете свои ощущения. Но ваша мама говорит вам, что люди, которые живут в таких больших домах, как этот, несчастны. И вы с большой вероятностью заражаетесь вирусом разума, условно называемым «счастье за деньги не купишь», даже не подозревая об этом. Эта информация хранится на вашем жестком диске всю жизнь, а вы даже не знаете, что вам установили такую программу. Что на самом деле пугает, так это то, что на 90% то программирование, которому вы подвергаетесь, является негативным и внедряет в ваше сознание страх и различные ограничения. Подобное программирование заставляет вас наступать на горло собственному успеху и отвергать счастье и здоровье. Его эффект усиливается практически каждый раз, когда вы смотрите телевизор, идете в кино, читаете книгу или каким-либо иным образом соприкасаетесь с информацией. Как фильмы-блокбастеры охраняют вашу бедность? Вероятно, вы видели фильм «Титаник». Если нет, то вы редкий экземпляр. На самом деле, говоря в контексте обсуждаемой нами темы, этот фильм является наиболее опасным из всех когда-либо выпущенных. Почему? Да потому что он апеллирует к основанным на страхе, чувстве неполноценности и различных ограничениях представлениям большинства людей о деньгах и успехе. «Титаник» на разных уровнях внедряет в ваше сознание установки вроде Быть бедным благородно, богатые люди безнравственны, деньги — это зло. И чем больше вам понравился этот фильм, тем более удачно осуществилось это подсознательное программирование. Лично мне кажется, что это самый вредный фильм за всю историю кинематографа. «Да ну тебя, Гейдж», — скажете вы, — «это же просто история любви, это кино, мы знаем, что здесь все выдумано. Однако давайте посмотрим этот фильм так, как я обычно смотрю фильмы. Вначале мы видим беззаботного авантюриста Джека. Почему же он так беззаботен? Потому что беден. Он попадает на корабль потому, что выиграл билет в карты, верно? Итак, первый урок, который мы извлекаем из увиденного. Бедные люди беззаботны и счастливы. Только подумайте обо всех тех проблемах, которые портят жизнь богатым людям. Что будет, если заболеет дворецкий? Что, если кто-то угонит Роллс-Ройс? Знаете ли вы, сколько нынче стоит обслуживание вертолета? Затем мы видим Роуз. Она явно несчастлива. Почему? Потому что должна выйти замуж за скучного, богатого, малого. Если вы помните, мать убеждает ее пойти на это ради благосостояния семьи. Вот и второй вывод, который мы делаем, безусловно, подсознательно. За деньги приходится продавать свою душу и жертвовать собственным счастьем. По мере развития сюжета мы видим еще одну красноречивую сцену. Роуз обедает в ресторане первого класса. Она окружена всеми этими нудными богатыми ханжами, которые потягивают бренди, курят сигары и ведут бессодержательную беседу об игре в поло и прочей немыслимой ерунде. Там есть кадр, в котором мать шлепает по руке свою маленькую дочь, которая не знает, как пользоваться лежащей 11-й слева вилкой для устриц. Окей, здесь я немного преувеличиваю. И тут появляется Джек и говорит Роуз: «Давай спустимся в каюты третьего класса, и я покажу тебе, как надо веселиться». В следующих кадрах мы видим бедных людей, которые, конечно же, распевают песни, танцуют и веселятся, тем самым показывая, насколько они проще и веселее, чем эти скучные, противные и чопорные богачи. В чем здесь заключается подсознательное программирование? Богатые люди скучны. С бедными людьми очень весело и интересно. Поэтому, если вы хотите слиться с народом и стать своим, а это то, чего большинство людей хотят всю жизнь, с самого детства, лучше быть бедняком. Затем корабль сталкивается с айсбергом. Богачи пытаются забраться в спасательные шлюпки обманом, либо с помощью взятки. Богатый жених Роуз даже забирает какого-то младенца из рук матери, чтобы побыстрее оказаться в лодке. Помните, мемы, вызывающие эмоции и связанные с детьми, имеют особую силу. Только вообразите силу своей подсознательной реакции на то, как богач-эгоист отнимает у матери ребенка, чтобы спасти собственную шкуру. Мы видим, как богатые люди отплывают в шлюпках к горизонту, в то время как бедную чернь за решетками на нижней палубе заливают водой. Мы видим смелую бедную женщину, которая успокаивает своих детей, рассказывая им о том, как они сейчас пойдут на дно и будут петь церковные гимны, пока не утонут. «Ой, простите, меня сейчас стошнит». Давайте прогрудим пленку и взглянем на конец фильма. Роуз сейчас примерно 180 лет. Ее бедная внучка работает, не покладая рук, и заботится об этой старой кошелке. У Роуз имеется ожерелье стоимостью 40 миллионов долларов, которое она могла бы отдать внучке, чтобы облегчить ей жизнь. А что она делает? Она скармливает сокровище акулам. Уровень за уровнем. Этот фильм бессознательно убеждает вас, что деньги – это плохо. Богатые люди – это зло. А бедность – это хорошо. Это возвышает. Но нет ничего более далекого от правды, чем эти утверждения. Хорошо, допустим, скажете вы, но это только один фильм. Только один? Ну, давайте рассмотрим еще несколько кинохитов. Возьмем, к примеру, Человека-паука. В первом фильме этой эпопеи кто был самым главным злодеем? Миллиардер. Кстати, а в «Волшебной четверке», «Чужом» и почти каждом фильме о Джеймсе Бонде кто у нас злодей? Какой-нибудь богач. Однако давайте вернемся к нашему многоногому герою. Помните, как бедный Питер Паркер наконец встретился с девушкой, жившей по соседству, в которую так давно был тайно влюблен? Они оба вышли в одно и то же время выкинуть мусор, их глаза встретились, она заговорила с Питером, и между ними вспыхнула искра. Что же происходит дальше? Некий молодой человек подъезжает к их дому на новенькой машине, которую ему подарил на день рождения богатый и плохой папа. Девушка визжит от удовольствия, бросает мусор и Питера, прыгает в машину, и та уезжает, оставив Питера одного, осмеянного и опечаленного. Как вы думаете, какое мнение о богатых людях складывается у вас на подсознательном уровне? В этом фильме даже есть эпизод, в котором дядя Питера произносит самую известную фразу в защиту честной бедности. «Может быть, мы и не богаты, но мы, по крайней мере, честные люди». Слышали вы когда-нибудь нечто подобное? Что это значит на самом деле? Позвольте, я переведу. «Радуйся тому, что ты беден. Это значит, что ты честный, благородный, хороший человек, потому что все богатые люди – лгуны, предатели и воры». Вот каким образом то, что вы слышали от родителей или учителей в десятилетнем возрасте, может влиять на ваши убеждения 20, 30 и даже 40 лет спустя. Когда вы молоды и восприимчивы, то, что говорят вам люди, имеющие для вас авторитет, производит на вас неизгладимое впечатление. Почему же Питера воспитывает дядя? Потому что он сирота. Помните, самые эффективные мемы вызывают сильные эмоции, и связаны они с детьми. Кто способен сильнее тронуть ваше сердце, чем бедный, маленький сиротка? Поэтому Человек-паук и сирота. Собственно, как и Бэтмен, Супермен, Чудо-женщина, Гарри Поттер, детишки из товарного вагона, Лемони Сникет и тому подобное. Все они сироты. Чувствуете тенденцию? Возможно, вы начинаете подозревать, что все писатели находятся в тайном заговоре, пытаясь манипулировать вашим сознанием. Это не так. Просто они заряжены теми же мемами, что и остальное человечество, и даже не подозревают, что помогают им размножаться. Как и первый фильм, «Человек-паук 2» изобилуют различными средствами подсознательного программирования, усиливающими действия негативных вирусов разума, что, по иронии судьбы, обеспечивает ему хорошие кассовые сборы во всем мире. В нем мы снова встречаем славную тетушку Питера, которая его воспитала. О том, что она славная, говорит тот факт, что алчные банкиры пытаются выселить ее из собственного дома. В этом фильме Питер теряет работу разносчика пиццы, потому что он задержал доставку заказа, остановившись для того, чтобы спасти двух малышей, которых чуть не переехал грузовик. Этот эпизод подкармливает представление о том, что благородные люди способны пожертвовать своим собственным благополучием ради других. И это способствует созданию новых негативных и деструктивных ситуаций, потому что для демонстрации благородства их в нашей жизни определенно недостаточно. Для полноты картины бессердечный босс Питера оказывается родом из Восточной Индии, что в свою очередь усиливает действие мема, убеждающего в том, что все эти хапуги-мигранты отбирают хорошую работу у честных и трудолюбивых американцев. Естественно, Человек-паук 1 заканчивается на том, что наш герой говорит своей единственной возлюбленной, что они никогда не смогут быть вместе, и затем в одиночестве уходит в закат, исполненный бескорыстной любви. Он сделал свой выбор. Он пожертвовал своим личным счастьем, чтобы служить людям и бороться с силами зла. В «Человеке-пауке 2» девушка ведет себя более настойчиво, требует, чтобы Питер сделал ее честной женщиной. И снова перед нашим героем дилемма – устраивать личное счастье или душить злодея в сетью. И вот он спрашивает у тетушки, которая нынче раскладывает свои вещички на улице, что же ему делать? А она говорит ему, что есть в мире такие удивительные люди, люди, которые жертвуют всем, что им дорого, во имя счастья других людей. Не правда ли? Это чудесно. Что за дерьмо собачье? Голливуд, Болливуд, Гонконг и все остальные кинокомпании мира хорошо усвоили этот урок. Чем больше фильм соответствует убеждениям зрителя, тем вероятнее, что он ему понравится. Ну и, конечно, все это касается не только киностудий. Телевидение столь же преступно в этом смысле и гораздо более опасно для вашего здоровья, счастья и процветания, потому что именно его воздействию вы подвергаетесь чаще, чем воздействию других средств массовой информации. Вспомните, как показаны на голубом экране миллионеры и миллиардеры. Основная идея сериалов, вроде «Деревенщины из Беверли-Хиллз», заключается в том, что богатые люди – напыщенные клоуны и снобы, а бедные – все как один, добросердечные и здравомыслящие. Помните того нелепого миллионера с претенциозным именем из острова Гиллигана? А вспомните сериал «Мэш». Разве не всегда в палатке оказывался какой-нибудь богач, который слушал оперу, вел себя как идиот и вообще усложнял жизнь хорошим парням? Припомните еще этих лживых, прелюбодейных, плетущих интриги богачей из сериалов «Даллас», «Династия» и подобных им. Все тот же мотив воспроизводится снова и снова. К вопросу благосостояния. Возможно, самые коварные телешоу появились тогда, когда телевизионщики обнаружили, как мало затрат требует производство реалити-шоу и какую популярность они могут завоевать. Такие проекты, как «Остаться в живых», «Фактор страха», «Новичок» и «Слабое звено» демонстрируют по сути одно и то же, как низко могут пасть люди, чтобы попасть в телевизор и получить шанс выиграть много денег. Безусловно. То же явление можно наблюдать при просмотре шоу Джерри Спрингера и других пустопорожних дневных ток-шоу. Последний хит из этого ряда – реалити-шоу «Команда». В этом шоу 9 участников поселяют в бункере, и каждый из них старается придумать способ уйти домой с 1,5 миллионами долларов в кармане, оставив с носом остальных 8 участников. Естественно, продюсеры снабдили эту группу парочкой лжецов и обманщиков, чтобы вы еще лучше убедились в том, что деньги заставляют людей совершать плохие поступки. Невозможно смотреть все эти шоу без того, чтобы ваше мнение о человечестве не ухудшилось. Вы теряете уважение к своим собратьям и в результате уважение к самому себе. Таким образом, мы подходим к теме собственного достоинства. Если вы не чувствуете себя достойным человеком, вы всегда в конечном итоге будете преградой собственному счастью. Будь то хорошее здоровье, близкие отношения, приличный заработок или профессиональный успех. В развитых странах, я употребляю этот термин в широком смысле, люди смотрят телевизор по 5-6 часов в день. Вообразите, как это сказывается на самооценке людей по истечении нескольких лет. Назовите любое десятилетие, прошедшее с изобретения телевидения, и я расскажу вам, какие передачи были популярны в то время, потому что они неизбежно апеллировали к общепринятым убеждениям, что деньги – это плохо, богатые люди – это зло, и, соответственно, что быть бедным – великое достоинство. К большому сожалению, книги, журналы и газеты поддерживают процесс негативного программирования. осуществляемый их электронными коллегами. Задумайтесь вот о чем. Сколько вы прочитали книг, в которых герой жертвует всем ради девушки? А книг, которые дублируют сценарии теле- и кинофильмов, упомянутых мною, где богатые люди злы, а бедные благородны? Будучи несколько лет назад в Европе, я прочитал анонс книги, которая скоро должна была выйти в свет. «Дневники Нэнни». Это было собрание историй, рассказанных двумя нянями, о том, какими скучными, ограниченными и зловредными были их богатые хозяева. Там рассказывалось об одной богатой женщине, которая была так занята раскладыванием своего нижнего белья по ящичкам, что у нее совсем не оставалось времени на детей. О беспечном отце и о его любовнице, хорошо владеющей плетью, я предсказал, что эта книга будет бестселлером. Так оно, конечно, и вышло. Малоимущие люди любят читать литературу, изображающую богатых несчастными, двуличными или бесчестными. Благодаря этому они могут еще раз убедить себя, что настоящая причина их бедности в том, что они не хотят так низко пасть. Прямо как та мать, которая говорит детям, что люди, живущие в роскошных домах, не бывают счастливы. Помню, я читал роман Джона Гришема о юристе крупной фирмы, расположенной в центре города, который встречает бездомного человека и бросает свою контору, устроившись работать в приемную нотариуса, обслуживающего бездомных. По ходу дела он разводится с женой, продает свой Lexus, покупает какую-то старую Колу Юри и переезжает в глухой район в квартиру без отопления и мебели, чтобы больше походить на своих клиентов. Как романтично! Как глупо! Конечно, эта книга также стала хитом продаж, но скольким людям мог бы помочь этот юрист, если бы остался на своей работе с ежегодным заработком в 200 тысяч долларов? А что, если бы он нашел единомышленников, которые согласились бы работать по полдня в месяц бесплатно в этой самой приемной? Что, если бы он обратился к другим членам ассоциации адвокатов своего города и призвал бы их сделать то же самое? У этих бездомных бедолаг стало бы больше адвокатов, чем нужно. Но такую книгу вы никогда не прочитаете, потому что ее никогда не опубликуют. Никто не хочет слышать о богатых людях, которые помогают другим, оставаясь при своем богатстве. Все хотят слышать, что деньги и то, что на них можно купить, не главное в жизни. Все хотят читать о том, как некто отказался от всего ради любви. Вспомните, какое количество песен, театральных пьес и опер написано на эту тему. Есть такая слащавая песня в стиле кантри со словами «Ему принадлежит половина Атланты, а я могу подарить ей лишь луну». Естественно, это фруктовое пюре стало хитом, потому что поддерживает программу честной бедности, внедренную в массовое сознание. Ирония заключается в том, что люди, которые впаривают вам эту чепуху, сами становятся очень богатыми. Гришем на сегодняшний день один из самых богатых авторов в мире. Алан Джексон получает миллионы, распевая песенки о маленьком человеке. Джеймс Кэмерон заработал 200 миллионов долларов на «Титанике», фильме, рассказавшем миру о благородстве бедности. Однако снова оговорюсь, не существует никакого тайного заговора, поддерживающего вашу бедность. Люди, вовлеченные в процесс распространения подобных мемов, обычно не ведают, что творят. Музыканты попадают под влияние того, что было популярно испокон веков. Сценаристы тоже обращаются к классике, чтобы найти беспроигрышные варианты. А авторы телепрограмм повторяют старые трюки снова и снова. Цикл программирования не прерывается, и в результате требуемые убеждения закрепляются в общественном сознании. Но мы еще не добрались до самой худшей, самой опасной части процесса программирования, а именно жертвенности и убежденности в своем праве на компенсацию за моральный ущерб, которые генерируются в вашем сознании. Единственная причина, по которой все эти писатели и сценаристы движутся по кругу, то, что они полагаются на надежные вечные темы и архетипы, многие из которых живут в общественном сознании сотни, даже тысячи лет. Самый распространенный из них – это путь героя, блюдо, которое нам преподносят уже который раз. Исходное условие этого сюжета – обычный человек принимает вызов судьбы и выказывает невиданную смелость и жизненную силу, преодолевая препятствия и становясь победителем. «Звездные войны» — это путь героя, равно как и «Человек-паук», «Бэтмен», «Властелин колец», все романы Роберта Людума и практически любой приключенческий фильм или вестерн, когда-либо снятый. Мы отождествляем себя с героями и хотим быть ими. Вот почему меня в конце концов подстрелили в ту субботнюю ночь. Я просто был проникнут таким желанием. Все началось много лет назад в детстве. Я был несчастливым и сумрачным ребенком и часто чувствовал себя неудел. Я не ощущал близости к членам семьи, с трудом общался с другими детьми в школе и вообще везде чувствовал себя не в своей тарелке. Я проводил большую часть времени в своей комнате, в одиночестве, часами читая книги. Я часто фантазировал о том, как заканчиваю свое жалкое существование и ступаю на путь героя. Я думаю, этим занимается большинство детей. Просто дети с мрачным взглядом на мир делают это намного чаще. Книги, а также фильмы и телепередачи были моей отдушиной. Один сюжет повторялся снова и снова, столь же стандартно и предсказуемо, как это показано в книгах, по телевизору и в приключенческих фильмах. В героя стреляют, он страдает, мужественно переносит страдания и выживают. Пуля обычно лишь задевала руку, но герой привлекал к себе всеобщее внимание, ему накладывали повязку, и в итоге он выглядел круто, совершенно не беспокоясь о таких досадных мелочах, как смерть, если, конечно, он не был тем самым дополнительным членом экипажа, который приземлился на планету под руководством капитана Кирка, мистера Спока, Сулу и Боунза. Автор имеет в виду героев американского сериала эпопеи «Звездный путь». Примечание редактора. «Каждый раз, когда я видел, как стреляют в Джона Уэйна, я представлял, как будут сочувствовать мне люди, если я получу пулю. Эту фантазию я прокрутил в юности миллион раз, а затем вырос и пережил все это по-настоящему. Вот почему я говорю, что сам заявил о своем желании быть подстреленным тогда на улице. И таким же образом я привлекаю все остальные события в мою жизнь, и хорошие, и плохие. То же самое делаете и вы. Это закон притяжения. Мы притягиваем то, о чем думаем, то есть то, чего жаждем и чего боимся. Все, что занимает наши мысли, проявляется в реальной жизни. Скептики могут и оспорить эту теорию. Откуда тому, кто напал на меня, было знать, что я подсознательно хотел быть подстреленным, чтобы воплотить в жизнь свою мечту побыть героем? Что заставило его выбрать для грабежа именно мою улицу той ночью? Я не знаю, но я знаю точно вот что. Джозеф Кэмпбелл говорит о коллективном бессознательном. У Эйнштейна была теория общего поля, а ведические мудрецы знают о пространстве между мыслями. Мы понимаем, что в конечном счете все, включая людей, лифты, океаны, пистолеты и деревья представляют собой вибрации различных видов энергии. Поэтому, хотя я и не могу сказать вам точно, как работает этот закон притяжения, но могу с уверенностью утверждать, что он работает. Еще одна вечная тема – это бескорыстная любовь. Вспомните Ромео и Джульетту, или смерть Мими, погрузившую в печаль Родольфа в Богеме, или тоску в одноименной опере, которая, крикнув Скорпиа, приказавшему убить ее возлюбленного, что они встретятся перед лицом Господа, шагает навстречу смерти. Мем бескорыстной любви. Снова и снова. Помните телесериал «Невероятный Халк»? Каждую неделю доктор Дэвид Баннер едет в новый город, встречает там красивую женщину и влюбляется в нее. Затем происходит что-то, что вызывает его раздражение, и он смывается. Ему нужно покинуть город до того, как репортер местной газеты доберется до него. Каждый эпизод этого сериала заканчивается одинаково. Он ловит попутку, чтобы уехать из города, а за кадром звучит фортепиано. Прокручиваем пленку на сегодняшний день и получаем Человека-паука, уходящего прочь от возлюбленной в конце первого фильма. Или, например, сюжеты фильмов «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон» и «Дом летающих кинжалов», которые являются просто переработками вечного сюжета «Ромео и Джульетта». Все они позаимствовали свою эмоциональную наживку. Поймать на нее зрителя очень важно для возможности влиять и программировать его подсознание из вечного сюжета и универсальной темы бескорыстной любви. Большим прорывом в 2005 году стала медицинская драма «Хаус». По правде говоря, актеры играют очень хорошо, и мне этот фильм нравится. Но настоящая причина, по которой этот фильм стал хитом, он способствует процветанию очень сильных мемов. Доктор Хаус – самородок и умный человек, презирающий своих начальников. Мем – маленький человек, борющийся с силами зла. Сюжет этого сериала в первом сезоне показа заключался в том, что алчный миллиардер, занявший пост председателя совета директоров, решил уволить людей, увеличить объемы продаж своей фармацевтической компании и использовать больницу как источник дополнительной прибыли. Ему было все равно, что больные умирали, потому что у них не было достаточно денег на лечение. Мем. Богатые люди – это зло. В следующих сериях Хаус снова начал встречаться со своей бывшей возлюбленной, и они поняли, что до сих пор любят друг друга. А потом он оттолкнул ее, чтобы она вернулась к своему больному мужу. Мем, бескорыстная любовь. Все та же песня. Снова и снова. Как правительство препятствует успеху? Когда я уже говорил раньше, средства массовой информации – только одна виновная сторона. Существует еще масса общественных образований, непрерывно работающих над заражением населения мемами. Нужды и ограничений. Возьмите хотя бы правительство. Понятно, что если вы живете в стране с коммунистическим или социалистическим режимом, правительству просто необходимо внедрить в ваше сознание убежденность в том, что богатство – это плохо, что все граждане обязаны заботиться о других, и что жертвовать собственным счастьем ради коллективного блага – самая святая обязанность каждого члена общества. Реальная опасность существует в таких странах, как Соединенные Штаты, Соединенное Королевство, Франция, Канада, Австралия и десятки других стран, которые провозглашают себя демократическими государствами или республиками, действующими по системе свободного предпринимательства. В них много говорится о свободном рынке, но их социальные программы, антимонопольная охота за ведьмами и национализированное здравоохранение на самом деле препятствуют применению инноваций, снижению цен и тому подобного. По сути своей, любое правительство порочно. Возглавляет ли его фашистский диктатор? В этом случае зло очевидно. Или оно заявляет о себе как о правительстве для народа? В этом случае зло просто скрыто. Правительство, функционирующие по принципу свободной демократии, как правило, со временем разделяются на две партии. Затем каждая партия борется с другой за власть, и их успех обеспечивает способность предоставить гражданам больше благ чем партия-конкурент. Таким образом, если партия А предлагает бесплатное обучение в старших классах, партии Б необходимо предоставить бесплатное обучение в колледже. Если партия А предлагает бесплатные рецепты для пожилых граждан, то партии Б нужно победить ее, предоставив полностью бесплатное государственное здравоохранение. Политические партии удерживают или завоевывают власть, обещая населению больше, чем сами получают с налогов. Но, конечно же, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Единственный способ обеспечить все эти золотые горы – это позаимствовать средства у немногочисленных богатых избирателей и распределить между более многочисленными небогатыми избирателями, которые свято верят в то, что являются невинными жертвами системы и думают, что будет вполне справедливо, если они получат немного от щедрот этих алчных богачей. Самый опасный член общества с точки зрения правительства – это обеспеченный, искушенный в жизни человек, который способен сам о себе позаботиться. Идеальный же гражданин – это тот, кто нуждается в поддержке, потому что чем больше вы нуждаетесь в правительстве, тем легче вами управлять. Будучи мыслимым, творческим человеком, вы противостоите людским массам, которые хотят получить что-то просто так, и правительствам всего мира, которые готовы массам это что-то предоставить. Ужасная правда заключается в том, что ваше правительство не хочет, чтобы вы преуспевали. Ему нужно, чтобы вы коллективно тунеядствовали для поддержания системы распространения бесплатного сыра и, таким образом, сохранения структуры власти. Поэтому можете быть уверены, что любое взаимодействие с правительством подразумевает программирование свыше указанной целью. Религия. Ваша религия, вероятнее всего, тоже не заботится о вашем успехе. Здоровые, счастливые, обеспеченные люди не нуждаются в подобного рода наставлениях. Вами гораздо проще манипулировать и побуждать вас делать пожертвования. Если вы молитесь о спасении, избавлении от невзгод или о новой работе, организованная религиозная структура вполне вероятно распространяет более опасные мемы, которые заражают людей больше, чем мемы других общественных институтов. По этой причине я посвящаю целую главу этой книги эффекту опустошения и разорения, который оказывает государственная религия на миллионы людей во всем мире. Есть и еще один чрезвычайно опасный источник программирования, постоянно атакующий вас, хотя очень немногие люди осознают это. Люди, с которыми вы проводите время. Ничто не способно быстрее заразить вас негативным взглядом на мир, чем общение с людьми, имеющими подобные убеждения. Еще хуже бывает, когда вы пытаетесь их спасти, переубедить, потому что чем больше вы стараетесь вытянуть их из болота, тем сильнее они подсознательно тянут вас на дно этого самого болота. Кто-то делает это намеренно, хотя большей частью это все-таки происходит непреднамеренно. Однако как раз в этом случае негативное программирование особенно губительно. Я не хочу сказать, что ваша семья и ваши друзья имеют что-то против вас. Я уверен, что большинство из них, каждый по-своему, желает вам добра. Родители учат детей, что нужно искать надежную работу, а возможно и получать зарплату по профсоюзным ставкам, если повезет. Учителя и наставники рекомендуют вам быть реалистами. Друзья советуют не требовать слишком многого, чтобы после не разочароваться. Большей частью все это делается бессознательно, из страха, что вы слишком преуспеете и оставите всех остальных неудел. Потом, конечно же, бывают такие друзья и даже члены семьи, которые искренне не хотят, чтобы вы разбогатели и добились успеха. Потому что если вы будете здоровы, обеспечены и счастливы, у них не останется оправданий тому, что у них самих это не получилось. Они будут критиковать ваши бизнес-планы, смеяться над вашими мечтами и подвергать сомнению ваши устремления. А если вы отступитесь от ваших планов и вернетесь к повседневности, они поддержат вас, облагораживая ваше поражение банальностями, вроде «чтобы делать деньги, нужны деньги», «чтобы стать богатым, нужно продать душу» и «чтобы добиться успеха, нужны хорошие связи». В вашей жизни наверняка есть откровенно токсичные люди. Время, проведенное в их компании, опасно для ваших надежд, устремлений и мечтаний. Они инфицируют ваш разум страхом, сомнением и неопределенностью. Когда вы только-только выпутываетесь из сетей негативных убеждений и разнообразного программирования, вы очень слабы и подвержены инерции. Поэтому зачастую необходимо поддерживать физическую и эмоциональную дистанцию между вами и такими знакомыми в течение какого-либо периода времени. У меня есть люди, которых я люблю и которым всегда рад помочь, но когда я вижу, что они не готовы что-то сейчас, большое количество времени, проведенное с ними, просто опасно для моего эмоционального равновесия. Сейчас я вполне сформировавшийся и довольно сильный духом человек, поэтому я многое способен перенести. Я могу проводить время с людьми, находящимися на более низком уровне духовного развития, и помогать им подняться, не позволяя им тянуть меня вниз. Но это возможно только потому, что на этот путь я встал уже 15 лет назад. Было время, когда случалось все наоборот. И я до сих пор держусь подальше от некоторых компаний, потому что в них количество негативно настроенных людей с комплексом жертвы настолько велико, что я боюсь, как бы им не удалось заразить мой разум. И вам я советую делать то же самое. Если вы только начинаете избавляться от бедности и встаете на путь процветания, вы должны быть очень бдительны. Самые важные ресурсы для вас – это сознание и жизненные установки, и их вам следует защищать во что бы то ни стало. Так как же все это происходит? По мере взросления вы становитесь все более подверженным влиянию информации. Ваши друзья и члены семьи потихоньку подрезают крылышки вашим мечтам и занижают вашу самооценку. Возможно, вы также исповедуете ту веру, согласно которой вы родились грешником, обреченным на вечное раскаяние. Вас программируют шаг за шагом, тихой сапой. У вас появляются убеждения, определяющие вашу личность. Вы не осознаете, что это происходит, но это происходит. Все ваши глубочайшие, фундаментальные представления об отношениях, деньгах и успехе кристаллизуются в вашем сознании до 10-летнего возраста. Коль скоро вы запрограммированы на бедность и ограничения, вы инстинктивно начинаете опускаться до уровня бедных, малоимущих и мелких сошек. У вас появляется недоверие к богатым людям, самооценка падает, чувство собственного достоинства угасает. Ваши мечты мелькают, мельчают и кажутся все более далекими и недостижимыми. Помните, все это происходит на подсознательном уровне. Если ваша самооценка упадет слишком низко, вы можете сделать нечто вроде того, что сделал я. Придумать себе драматический путь героя в попытке показаться самому себе лучше, чем есть. Вы будете подсознательно и сами того не ведая создавать препятствия, барьеры и прочие помехи всему, что вы пытаетесь делать. Вы будете браться за выполнение достаточно простых задач и усложнять их, чтобы предстать в более героическом свете. Чем больше драм, чем больше травм, тем более благородным и смелым героем вы будете себя чувствовать. Ну или по меньшей мере таков предполагаемый исход. Однако, конечно, так никогда не получается, потому что вы отодвигаете свою цель все дальше и дальше, поэтому обречены на поражение и еще худшее мнение о себе. Я это знаю точно. Я поступал так на протяжении 30 лет моей жизни. Подростком я увлекался алкоголем и наркотиками и сидел в тюрьме за вооруженное ограбление, когда мне было всего 15. После того, как я немного остепенился, я успешно провалил не менее 10 бизнес-планов и привлек в свою жизнь 11 неудачных романов подряд. Кульминация моих достижений наступила, когда мне исполнилось 30, и налоговая полиция конфисковала мой бизнес за неуплату налогов. По решению суда он был продан с аукциона. В результате я лишился дома, автомобиля, работы и остался еще должен 55 тысяч долларов. Я продал мебель, чтобы заплатить за съемную квартиру, и питался макаронами с сыром 3 раза в день. Наконец мне пришлось задать себе один важный вопрос. Кто всегда присутствовал на месте преступления? Естественно, ответ мне не понравился, но это был ответ крайне необходим, потому что принудил меня уже не зацикливаться на внешних факторах, вместо этого взглянув внутрь самого себя. Я начал учиться процветанию, и мое обучение продолжается по сей день. Я встал на путь самосовершенствования и личностного роста и постепенно осознал, что саботировал собственный успех в течение 30 лет, потому что мне даже в голову не приходило, что я его достоин. А вы? Как вы думаете, повлияло ли на вас негативное программирование, которому вы подвергались в течение жизни? Вполне возможно, что вы тоже бессознательно саботировали свой успех и отвергали благосостояние, здоровье и счастье, потому что придерживались убеждений, которые работают против вас. Кто те 5 человек, с которыми вы проводите больше всего времени? Какому программированию они вас подвергают? Конфликт. Подсознательное программирование, описанное мною, провоцирует в вашем сознании внутренний конфликт. Ваша рациональность и логика подсказывают вам, что вы хотите быть здоровым, богатым и успешным. Да и кто не хочет-то? Итак, вы думаете, что хотите быть богатым. Но ваше подсознание сообщает вам, что богатые люди лгут, предают и воруют. Вы глубочайшим образом убеждены, что для того, чтобы получить богатство, вам нужно продать свою душу. Ваше подсознание тем временем добавляет, что вы хотите иметь добрую славу честного человека и отправиться после смерти на небеса. И вы упускаете отличную возможность, делаете что-то, за что вас увольняют, обращаетесь за утешением к алкоголю и наркотикам, разрушаете свой брак, либо вы пытаетесь все-таки использовать шанс, но настолько не уверены в себе, что при первых же трудностях сдаетесь и отступаете. Вы предаете свои мечты и решаете быть реалистом. Ваша самооценка – это самая крупная катастрофа вашей жизни. Большинство 5-летних детей имеют нормальную самооценку, но к тому времени, как эти дети поступают в колледж, их самооценка уже перепрограммирована и работает против них. И вот тут-то начинаются сомнения. А достойны ли вы здоровья, счастья и богатства? Пока вы задаетесь такими вопросами, вам ни к чему, ни за что не удастся добиться счастья. И ничто так не способствует программированию ощущения недостойности в людях, как религиозные организации. Именно об этом пойдет речь в следующей главе.